Глава 28. Рианна. Даймонд. Первый период отношений, даже уродливых и обреченных, бывает ярким. Поэтому мы с Асой носились в ее спортыш на все поиски подряд, врубая попсовое радио на полную катушку. Мы сами брали поиски, ездили на чужие, бесконечно пили кофе и ходили в лес. Первое время я, привыкший быстро разделываться с задачами, терпел ее вялый темп. Старушка не поспевала в лесу. Зато в остальном делала успехи. Получила доступ ко всей отрядной информации, спелась с Жорой, общалась с Соловьевой Хрупким, вошла в список потенциальных координаторов, при условии, что я ее учу. Это было похоже на резкий рост карьериста в корпоративной структуре. И вот, наконец, к концу мая она взяла первый поиск. Опять молодой, лет 35 мужчина, из какого-то региона. Познакомился с москвичкой чуть старше себя. Нормальная девка, но слишком средняя, что ли, слишком обычная, серенькая. Бухгалтер в каком-то казенном учреждении, с невеликой зарплатой, скромной квартиркой на окраине, доставшейся от бабушки, с заурядной внешностью и с почти похороненной надеждой на простое женское счастье, ребенка и тому подобное. Тип купил ее таинственной харизмой, напускной уверенностью и смелыми колючими глазами, всем, что свойственно неудачникам, которые себя таковыми не считают. Он работал на автомойке и не распространялся о прошлом. Трахал ее в волю, мало пил, не водился с какими-нибудь стрёмными компаниями. Ее это устраивало. Но однажды он пропал. Без записки, без единого намека, без СМС. Девочка обладает минимальной информацией. Не знает, где именно он работал, с кем он дружил, не имеет контактов его родственников и доступа к его соцсетям и даже не представляет, в каком банке он обслуживается. Поэтому для начала нам нужно понять, кто он вообще такой. Картинка вырисовывается классная, судимый по мелочи, зато дважды. На учете в психоневрологическом диспансере в своей Орловской области, бывший игроман. Пробиваем билеты. Взял железнодорожный билет в Минск и обратно. Все начинает складываться. Аккуратно интересуемся у девушки. А у вас ничего не пропало? И тут обнаруживается пропажа 20к рублей. Ну че, Ось, оставляем это? Надо убедиться, что он жив. Небольшой прозвон минских казино, рассылка скана заявления в полицию, вуаля, мы даже знаем, где он играет, а белорусские копы готовы пойти и переговорить с ним. Ну все, он живой, все окей. Нет, давай теперь их встретим. Вообще это неправильно, это его дело, куда уезжать. Но он взял ее деньги. Пусть пишет второе заявление о краже, и его примут. Да не будет она ничего писать. Возвращаемся к первой мысли. Он жив, все окей. Он не пропавший, а утративший связь со своей любовницей. Это не преступление. Асе хотелось шоу, и она, презрев элементарные этические нормы, сообщила номер поезда и время прибытия девушки. Вообще, Аса всегда плевала на этические нормы и делала это не самым приятным образом. Она действовала не в интересах пропавших, когда и я мог плевать на все. Она всегда добивалась каких-то своих целей. Утро. Белорусский вокзал. Женщина с тревожным лицом ждет на платформе своего суженого, просравшего свою зарплату и ее заначку в казино. Ничего не подозревающий тип с пакетиком в руках выходит из поезда. Тут я понимаю Асу. Его лицо в этот момент складывается в причудливую гримасу, смесь самых разных эмоций, и страха, и удивления, и злобы. Он останавливается, судорожно сглатывает и, преодолев оторопь, злобно тянет. «Чё ты тут делаешь?» Она долго и молча смотрит на него, потом разворачивается и уходит. «Эй, ну стой, ну чё ты?» Пропавший бежит за ней. «Да это же жди меня какое-то!» Аса явно довольна собой. Тем же вечером мы берем поиск дедушки в лесу недалеко от Москвы. Дед тугоухий, проблемы со зрением, немного маразма и уже пропадал в этом лесу. Идеальная комплектация потеряшки. Хорошо, что лес невелик, и нам достоверно известно, где дедушка вышел в прошлый раз. Людей на поиске, кроме нас, ровно двое, и это две дочери деда. Подкрепление будет только утром. Еще два человека, а затем дежурная смена спасателей и хороший кинолог. По сути, пока рассчитывать можно только на точечные удары, на максимально умную работу. Поэтому тратим силы и проводим полную разведку. Я с одной из дочерей прохожу лес с запада на восток, всего 5 км, Аса с другой дочерью отправляются с северо-востока на юго-запад. Их трек немного короче. После такой разведки нам становится примерно ясно, где в этом лесу можно застрять. Первые прибывшие, два автомобилиста, на рассвете выставляют машины по направлению в юго-восточный угол леса и сигналят. Если дед может передвигаться, а он, по ощущениям, должен еще мочь, он выйдет. Таким образом, из самого потенциально вероятного участка условно отсекается край шириной в 500 метров и остаются всего 3-4 крепких целевых квадрата, спрятанных с двух сторон за мелколесьем, а с юга перекрытых верховым болотцем. Туда мы и отправляем спасов, которые приезжают часов в 8 утра, заступив на смену. Еще должны подъехать квадроциклисты, а мы пока ложимся спать в машине. Меня будет телефонный звонок от инфорга. «Алло, ты что, спишь? Рацию не слышишь? Там спасы вашего деда нашли». Класс. И квадроциклисты как раз на подъезде, так что эвакуировать сможем быстро. Оставляю осу в штабе, сажусь на квадр, и мы мчимся до мелколесья, через которое приходится прорубаться с мачете, как по джунглям. Всего час, и мы на месте. Довольные спасы, дед в хорошем состоянии, только ноги без обуви и порядочно содраны. Обуваем деда, усаживаем на квадр и возвращаемся в штаб. «Я сразу говорила, что надо туда идти, в эти квадраты. Вдвоем еще ночью бы туда сходили», — комментирует оса по дороге в город. «У нас было мало сил, и надо было отсечь остальное. Да он в прошлый раз рядом заблудился. Я тебе еще раз говорю, сначала разведка, аналитика, потом действие. Но он был там. А в другой раз уйдет другую часть леса, которую подтопит после дождей или ветровал пройдет. Но можно же было там пройти? Ты бы там и сдохла, там мелколесье и болото, и не факт, что ночью он бы откликнулся, он спал. Отговорки, могли быстрее». «Самое умное, делай, как говорю, или не приезжай на мои поиски». «Вот я и подумаю». Сердитая, она высадила меня у метро и умчалась на работу. Весь день телефон молчал. Ну и ладно. Молчал и на следующий день. Вечером СМС. «Я внизу». Молчу. «Ты дома? Спускайся». Спустился. Ждет. Нарядная. В какой-то блестящей кофточке и шортиках. «Поехали». «Ну, поехали». Ехали мы ровно 5 минут до окраины ближайшего парка, где есть тихое местечко, которое часто используют парочки в машинах. «Я люблю тебя», — говорит оса. Трудно воспринимать такую информацию после секса. Такое признание носит манипулятивный оттенок. Ты вроде как должен сказать то же самое. Но я не таков. Я пока не могу сказать того же. Не знаю, самая ли жестокая это из форм, но оса реагирует спокойно. «Главное, что я сказала. Мне теперь легче». «Чем кому?» «Чем было». Внезапно в окно светит фонарь. Мы прикрываем наготу, как можем. Фонарь отводят в сторону, и я вижу двух ментов. Мы одеваемся и открываем окно. «Ребят, дайте паспорта». «Зачем?» «Ну, что это не за деньги?» «Оса, дай ему документы на машину». «Это зачем?» «Машина ее. Ты же не думаешь, что проститутки начали в машинах работать?» «Вообще, это идея». «Развивай». Смотрит документы. «Ребят, вы давайте тут заканчивайте», — говорит. «Да мы уж закончили», — парирует оса. «Тогда езжайте. Хорошей ночи». Едем до других кустов. «Оса, тут лучше не вставать, там какой-то мусор». Но ей плевать, ей хочется еще. Неутомимая многолетняя недотраханность. Окей, почему бы и нет. «Может, на поиск?» «Не, я пиво и спать». Отъезжаем. Какое-то классическое развитие ситуации, проколото колесо. В комплекте ключ неподходящего диаметра. «Блин, я колеса меняла на неродные. Наверное, нужен ключ на 19». Идем в шиномонтаж у шоссе, километрах в 2 от тачки. Закрыт. «Пора подключать отряд», — она ржет. «Давай в Твиттер напишем: тренировались в парке, ночной прочес». Звоню Барлу, он живет недалеко. «Слушай, дорогой, тут такая история, колесо у тачки в парке прокололось, нужен ключ 19-й». «Откуда у тебя тачка, штапич?» «Это тачка осы». «Ага, в парке? Молодцы, чё? Ща приеду, у меня есть 19-й». Барёл, ухмыляясь и подмигивая осе, которая ничуть не смущалась, помог поставить запаску. «Слышите, у меня день рождения скоро, приезжайте. Посидим, поляну накрою». «Обязательно», — подтвердила оса.